и Нира. Щелчок застежки браслета. Все, конец. Теперь только бежать. Сердце застряло в горле, но Вайнор не остановился. Поднес мою руку к губам и коснулся кончиков пальцев нежным поцелуем, пытаясь поймать взором взор. Моя растерянность и ужас от осознания произошедшего выразилась только взглядом. Больше я ничего не успела. Вокруг неуверенно аплодировали придворные. Те, кто стоял дальше, вытягивали шеи, пытаясь рассмотреть ту, которую король предпочел их принцессе. Дамы-принцессы боялись поднять на нас глаза. А вот король Шанстрет моментально взял себя в руки и выражал свое одобрение бурно. Громко аплодировал, хлопал Вайнора по плечу, требовал вина для заздравного тоста. Только в глазах виднелась тяжкая обида. Дочь старый король не простит. Слуги, не разобравшись, действительно ринулись к столам с подносами, уставленными бокалами. Кварелийский король взял полный кубок и, глядя на Вайнора Вадерского, произнес: «Поздравим нашего гостя с помолвкой! Наше Величество желает Вайнору Вадерскому и его невесте процветания и долголетия!» И лихо опустошил кубок до дна. Придворные вынужденно последовали примеру сюзерена. В общей суматохе Вайнор потянул меня за руку к возвышению и объявил, крепко сжимая мою ладонь: «Благодарю всех за поздравления! Свадьба, как вы понимаете, пройдет в столице Вадерии через месяц». После этого король Вадерии милостиво помахал всем рукой и утянул меня в свои покои. Камил, делая вид, что просто идет следом, старательно прикрывал наши спины. Напоследок, выбегая из обеденного зала следом за Вайнором, я поймала взгляд Этилии. Он обещал лично мне и королю так много. Я ни на миг не усомнилась в том, что нам необходимо как можно скорее пересечь границу двух королевств, пока оскорбленная невеста и ее сообщники не опомнились. В коридоре нас догнали Сик и Кварт. «Ваше Величество, лорд Мияр остался в зале. Сказал, постарается дать нам полчаса», — отрапортовал Сигизмунд. «Отлично, господа, прибавим шагу», — отозвался король, не сбив дыхание и не выпустив моей ладони. «В своей спальне...» Вайнор немедленно направил меня к ширме и скомандовал: «Раздевайся!» Я растерянно захлопала глазами, а он уже вытряхивал одежду из огромного дорожного сундука. «Не стой!» — заторопил меня Камил, подтолкнул в угол и принялся сам сдирать с моих плеч платье. Пока я растерянно позволяла напарнику распускать шнуровку и вытаскивать из волос шпильки, король решительно выбросил из сундука все и теперь нажимал на днище. Скрип, стук, и дно неподъемного с виду сооружения поднялось. «Быстрее, леди!» — взмахнул он рукой. «Надевайте штаны и забирайтесь сюда!» «Но зачем?» Я все еще была в недоумении и глупо хлопала ресницами, пытаясь понять, в чем заключается план спасения. «Затем, что нам нужно немедленно пересечь границу. Король Шанстрет и его неуемная доченька просто не выпустят нас!» Вайнор немного устало вцепился рукой в темно-каштановые волосы на затылке. «Меня в лучшем случае сначала женят, а вот вас убьют сразу!» Камил, закусив губу, уже содрал с меня корсет и теперь натягивал мне на голову слишком просторную мужскую рубаху. Поняв, что спорить просто некогда, я занялась переодеванием сама. Даже полностью одевшись, я боялась выглянуть из своего убежища и взглянуть на короля. В голове набатным колоколом билось: «Он знает, кто ты!» От этого руки неловко путались, собирая волосы в сетку, а сердце стучало, как бешеное. Вайнор тем временем вытряхнул вещи из еще двух сундуков. Оказалось, тайники есть и там. Попутно король успевал стряхивать с себя коронные драгоценности и парадные одежды. Камердинер быстро паковал украшения в особую шкатулку, а одежду перебрасывал наемникам. Камил, убедившись, что я добросовестно выполняю приказания, стал натягивать мое платье на Сигизмунда, маскируя намечающуюся лысину наемника кокетливым шарфиком. Кварт, хихикая, паковался в королевский камзол. Бедная тряпочка трещала по швам, но, к моему удивлению, только на изрядном пузике бывшего канатоходца. Через четверть часа, облаченная в королевскую рубаху и штаны, я лежала на дне сундука, скрытая от мира вторым дном. Кварт и Сигизмунд, судя по шуму, быстро собирали с пола разбросанные вещи стремясь замаскировать наше укрытие. Из всего привезенного нами оружия мне достался лишь пояс с самыми необходимыми зельями, иглами и кинжалами. «Остальное спрячу под твоими платьями», — шепнул напарник, укрывая меня легким дорожным пледом из шерсти горных лам. Тайник оказался довольно удобным. В стенках сундука, скрытые резьбой и тканью, прятались небольшие глазки, дающие доступ воздуху. Само днище выстилала мягкая ткань, а в специальном кармане обнаружилась фляжка с питьем и орехи в меду. Лежа в темноте, я пыталась унять бьющееся сердце и собрать в кучу разбежавшиеся мысли. Мне особенно трудно было сделать это потому, что менее часа назад, перед десятками людей, король публично разоблачил мой секрет, который я хранила долгие годы. Это похоже на ощущение, которое возникает в детстве. Ты часами строишь замок из влажного песка и круглых камушков. А потом в один миг волна смывает его, обнажая берег. Итак, король знает, кто я. Мое имя воскресло из небытия и вонзилось в мои мысли будто нож. Анна Лора Кирлянская. Король сделал мне предложение прилюдно. Надел на руку браслет. Закрепил помолвку датой свадьбы и обращением к светлым. Что заставило его? Я закрыла глаза, беззвучно моля разосветную Эр пощадить меня. Пусть это будет не любовь. Пусть лишь голый расчет и желание избавиться от неугодной принцессы двигали королем. Тогда я смогу со временем уйти в тень и раствориться в огромной стране. Но тут же меня посетила другая мысль. Может быть, король болен? Или отравлен? Я заерзала, вспоминая, как его величество выглядел на обеде. Строгий и величественный правитель в парадных одеждах. Ни следа безумия или болезни на спокойном лице. Средняя корона, выполненная в виде широкого обруча, украшенного крупными прозрачными камнями и ажурной гирляндой из сердец и лилий. Красивый камзол синего цвета с отделкой золотым шнуром и тончайшей золотой сеткой, унизанной опалами и сапфирами. Белая пена сорочки, подчеркнутая узкой полоской шитого кружева. Широкая цепь из квадратных и овальных звеньев с медальонами из синих и прозрачных камней. Перстни на аристократически удлиненных пальцах. Скипетр в неофициальном виде, пристегнут к поясу. За спиной короля стоял Сигизмунд, держащий на подушке округлое золотое яблоко с сапфировым знаком светлых. На этом торжественном фоне терялась золотая вышивка мягких штанов и сапог, пронизанная каплями гранатов и агатов. Дополнял торжественное облачение широкий наборный пояс с бриллиантовой пряжкой и несколько более мелких регалий, пристегнутых к камзолу и поясу. Припомнив внешний облик, я невольно вспомнила и внимательные синие глаза короля, спокойные, сосредоточенные. Его Величество не сошел с ума и не был опасен. Он искренне сделал мне предложение. Он уверен в своем выборе и действиях. И это очень странно. Променять политически выгодный брак на... катастрофу? Я вздохнула и повозилась в темноте. Браслет, тяжелый и прохладный, оттягивал руку. Обвела кончиками пальцев медальоны на браслете. Пальцы знакомо кольнуло. Дернувшись, я вернулась к украшению, стараясь подставить его под узенький лучик света, пробивающийся сквозь потайной глазок. 7 крохотных выступающих звезд. Это совсем не похоже на герб Кварилии. Я вспомнила, как в детстве гладила крохотные звездочки на мамином браслете. Ровно 7. 3 в правом верхнем углу, 4 в левом нижнем. Да нет же! Я сама видела этот браслет у ювелира. Другое украшение. Король не мог заказать тайно. Я была рядом едва ли не каждую минуту. Сделав глубокий вдох, заставила себя успокоиться и решить, что делать дальше. Обдумывая случившееся и взвешивая варианты, незаметно уснула.